притормозил, вышел и удивленно, даже подозрительно осмотрел агрономов. «А вы чего здесь?» — спросил, не поздоровавшись. «Мы на своей земле, товарищ подполковник». Морозов улыбнулся. «Едем на участок, где командует агроном Потоцкий». «Это вы?» — Нагорного глядел агронома. «Освоились?» «У него стаж более 10 лет», — вернул Морозов. «Киевский университет». «Киевский — это еще не Колымский. Как справляешься?» «Учусь у Сергея Ивановича. У него как раз колымское образование». «Он от нас бежать задумал», — и Нагорнов усмехнулся. «Отчего, спрашивается, бежать? Мне из Магадана звонят, приказывают, уже сам Комаров. Кто их настраивает?» «Я, Федор Вячеславович», — признался Морозов, — «из-за семьи. Две девочки, младше всего 5 месяцев. Тут им трудно. Прошусь на побережье, где теплее». «Хитришь, на материк нацелился». «Не рассчитываю, и все же прошу, вас прошу», — тихо добавил он. Нагорнов перевел взгляд на Потоцкого. Кажется, оценивал. «Справишься? Если поможете, да. А то я не помогаю, скажи, Морозов, полная самостоятельность». Это был уже почти дружеский разговор. Или подполковник приятно пообедал, или его взбодрили сводки с приисков. Он впервые предстал перед агрономами более человечным, чем обычно. «Агроному Потоцкому я говорил о вас, о помощи совхозу. Потому он и согласился». «Согласился? На что?» Нагорнов насторожился. «На твое место?» «Да, на мое, при вашем одобрении». Последовала пауза. «Вот когда решается. Дипломаты, Морозов, но мы еще подумаем, подумаем». И, не простившись, не вспомнив и словом о пожаре, полез в машину. Эмка фыркнула и укатила. «Он в легком подпитии», — сказал Потоцкий. «Запашок чувствую. Размягченное в некотором роде состояние. А может, кто из высокого начальства хлопочет за вас? Комарова он вспомнил. Кто это?» «Заместитель Никишова. Загорелся мыслью о большом хозяйстве на побережье. Собирает туда специалистов. Если бы вы знали, как мне хочется домой. Пусть изгоем в деревню куда-нибудь, только бы не видеть этих вышек, овчарок, полковников и майоров, от настроения которых зависит жизнь человека. Так тяжело на сердце, что воздуха не хватает. Побережье — это шаг к родным краям. У меня впереди еще мрак», — сказал Потоцкий после паузы. «О своей Украине я и не думаю. Разве какое-нибудь чудо произойдет? Здесь хоть по специальности работать можно, а на милой родине и это отнимут. 5 лет поражения в правах». Обратно Морозов ехал один. Потоцкий остался на отделении. Там у него была рубленная хата, теплица, в которой всю зиму 10 женщин прессовали перегнойные горшочки для рассады, а чуть ближе к протоке темнела хорошая роща тополей и распаханные поля. Хуторок среди слегка раздавшихся голых сопок. Сергей ехал через совхозные поля, выровненные метелью, отворачивался от ветра и видел туманный поселок слева, а мысли все еще кружились вокруг нечаянного разговора с Нагорновым. Значит, Табышев решил сказать о нем генералу Комарову, и тот уже звонил в Сусуман. Нагорнову не резон ссориться из-за какого-то агронома с генералом, но может и взыграть, сказать «нет». Жил надеждой на перемены, не знал, как дальше распорядится судьба, но хотелось думать об удаче. Все, все у них впереди, у него, у Оли, у Веры, с Таней. Они уже насмотрелись, прочувствовали холодный край, пропитанный жестокостью и бесчеловечностью. Довольно, надо уезжать, пока система не сделала из тебя послушного раба. Именно к этому она стремится и преуспевает. Дома у Морозова было тепло и спокойно. Трещали в печи смолистые поленья, попахивало мясным борщом, который так удавался хозяйке. Девочки спали. Он посмотрел на них и снова подумал о будущем. Не дай бог, чтобы они взрослыми глазами увидели север, устроенный для скорейшей смерти неугодных правителям людей. И вдруг сказал громко, как заклинание: «Программа минимум побережье, а там...» «Тише, разбудишь!» Оля приложила палец к губам. «Ты о чем?» «Так, вроде заклинания у меня». И сел к столу.